Глава 6. Я вскочил на ноги, недоуменно глядя на вскинувшегося Егора. Громов, нахмурившись, смотрел на меня, но никто ничего не говорил. «То есть как Ванда вышла замуж?» Прикрыв глаза, как можно спокойнее спросил я, кладя телефон на стол и включая громкую связь. «Как она вообще из дома вышла?» «Не знаю, но она позвонила мне около часа назад. Сказала, чтобы я подъехала в мэрию, что это вопрос жизни и смерти», — начала шептать Лена. «Я сорвалась с лекции и сразу же поехала туда. А там Ванда мне радостно сообщила, что вы все козлы и ее не понимаете. А она так любит этого непонятного Влада, о котором я ни разу от нее не слышала». «А замуж она зачем вышла?» Потерев лоб, вновь поинтересовался я, совершенно не понимая, что мне сейчас со всем этим делать. «Сказала, что это единственный способ отделаться от вас, козлов, и теперь вы не сможете держать ее в заперти», — серьезно ответила Лена. «Будь уверена, конкретно вот это ей точно не поможет», — тихо прокомментировал я произошедшее. «Дима, что происходит?» — голос Лены звучал жалобно. «Ванда не в себе, это долгая история», — тряхнул я головой. «Вы сейчас где?» «Зачем-то катаемся по городу. Ванда выглядит вполне счастливой. Я бы не сказала, что она не в себе», — задумчиво протянула Долгова. «Но... а как же Рома?» «Да, еще же Ромка где-то по Москве катается. Зачем вообще вчера пошел этот грёбаный дождь?» — простонал я. «При чем здесь дождь? Я вообще ничего не понимаю». Голос Лены начал звучать более уверенно. Она явно взяла себя в руки и попыталась сосредоточиться. «Что мне сейчас делать? Я знаю Ванду, и мне кажется, она потом будет очень сильно жалеть о том, что сделала». «Если вспомнит об этом», — пробормотал я. «Ладно, как только вы остановитесь где-нибудь на более продолжительное время, чем фото на память у очередного памятника, сразу же мне позвони, хорошо? Лена, ни в коем случае не общайся с этим Владом и ничего ему не говори, особенно про меня. Нормальный человек не побежит в мэрию через неделю знакомства и довольно агрессивного приема в семье своей подружки». «Он опасен?» — напряженно спросила Долгова. «Он может быть опасен, мы ничего про него не знаем, но появился этот Влад в жизни Ванды очень вовремя, я бы сказал», — сквозь зубы процедил я. «Я перезвоню». Она отключилась, а я в это время перевел взгляд на Егора. «Как Вишневецкая смогла уйти из-под опеки Сони, сбежав из дома?» — резко спросил я у Дубова. «Понятия не имею. Соня сейчас почему-то в Австралии не выходит на связь. Стой, какой сегодня день?» — встрепенулся Егор. «Четверг», — напряженно проговорил Громов, постукивая ручкой по столу. «Вашу ж мать!» — стукнул кулаком по столу Егор и схватился за голову. «Сегодня же приходят какие-то девочки, которых Рома нанял еще до того, как мы у него поселились, чтобы они убирались в доме. Там допуск открывается только на 3 часа для них по четвергам, и Соня уходит в это время в астрал, чтобы случайно им не навредить. Дима, я забыл. Как я мог забыть?» «Уже не важно», — я покачал головой. «Сейчас нужно узнать про Рому, что с ним и где он сейчас находится. Думаю, что его вполне можно отправлять домой. Туда Ванда точно в ближайшее время не сунется». Я набрал Ромкин номер, но он не ответил, а потом и вовсе сбросил вызов. «Ладно, пойдем другим путем». «Да, Дмитрий Александрович, слушаю вас очень внимательно», — раздался немного уставший голос Ожогина. «Где Роман?» — прямо спросил я. «На встрече с важным клиентом. Вы же просили его чем-нибудь занять, чтобы он без вас не столкнулся с Вишневецкой. Я подсунул ему проблемного типа, с которым он точно проведет много времени. Прошлая их встреча закончилась через 1,5 часа. Думаю, сейчас выйдет так же», — отчитался Женя. «Отлично. Ты сейчас рядом с ним?» «Нет, меня Рома редко берет с собой на встречи подобного уровня, чтобы, как он говорит, лишний раз меня не подставлять». «Женя, он не в форме и в любой момент может сорваться. Иди к нему и глаз с него не спускай. Как только закончите, сразу же езжайте домой. А там хоть наручниками его к батарее приковывай, но дождитесь меня», — отдал я распоряжение и отключился. «Все так плохо?» — напряженно спросил у меня Громов. «Не то слово. Ваня вообще хотел его сразу на базу забрать. А тут еще и Ванда отчудила». Я смотрел на картину, висевшую на стене. Она изображала какую-то сцену из бездны. Странно, почему именно она и именно здесь. Хотя вон тот демон, которого плющит высший, выглядит немного несчастным. Наверное, это намек на сложные взаимоотношения начальства и подчиненных. «В этом нет проблемы», — сказал Громов, подходя к окну, заложив руки за спину. «Мы сейчас оформим ей больничные листы на основании ваших записей, тебя и господина Демидова как менталистов. Через суд признаем ее недееспособной на полный срок лечения. Этот брак аннулируют сразу же, и не нужно будет ждать законных 3 месяцев, положенных для развода, если она, конечно же, этого захочет, когда ты снимешь с нее этот блок, о котором рассказывал». «Ее не нужно будет показывать лекарям?» — спросил Егор, одновременно с этим чертя какую-то карту вероятностей. «Это необычная болезнь, так что отчета офицера службы безопасности в этом случае вполне хватит. Оформим как производственную травму. Постарайтесь узнать об этом Владе. Сам Клещев относительно безопасен, гораздо страшнее его кураторы, которые обосновались во Фландрии», — подытожил Громов. «Мы этим и так занимаемся», — ответил я, отвлекаясь на звонок. «Да, Лена?» «Мы в радости волка», — быстро прошептала она в трубку и сразу же отключилась. «Замечательно», — сквозь зубы процедил я и набрал номер своего поместья. «Николай Лео дома?» «Разумеется. Дмитрий Александрович, вам не кажется, что Леопольд Данилович слегка у нас загостился?» — спросил у меня дворецкий. «Позови Лео к телефону, срочно! И что там у вас за шум?» Я нахмурился, услышав идущие фоном крики, ругань и какой-то грохот. «Эдуард Казимирович занимается обустройством дома. Лучше бы он защиту проверил, потому что о появлении Леопольда Даниловича чары меня до сих пор не оповещают». «Николай, позови к трубке Лео!» Рявкнул я и сразу же услышал шаги и усиливающийся грохот. «Что, мне совершенно некогда. У Эдуарда просто отвратительный вкус. Кто в своем уме делает стены в комнате, где находится бассейн голубого цвета?» Громко, стараясь перекричать какие-то визжащие звуки, поприветствовал меня Демидов. «У Ромки стены в бассейне голубого цвета. У Эда не было другого примера перед глазами». Я на мгновение закрыл глаза. «Лео, быстро собирайся и попроси Эда сделать тебе портал до радости волка. Ты мне можешь понадобиться. Ромка вернулся, а Ванда вышла замуж». «За Рому?» — деловито поинтересовался Лео. «Если бы. Через 5 минут встретимся на крыльце ресторана». Я подумал и не стал отвлекать Эда от столь важного занятия. Если мы с Лео не справимся, то тогда я его позову. «Егор, идем, пора вытаскивать Ванду из той каши, которую она заварила. Если нужно, то мы ее на магическую цепь посадим, пока она не начнет адекватно воспринимать действительность». Я кивнул Егору на дверь, первым выходя из кабинета начальника. Ресторан находился в 3 кварталах от здания службы безопасности, поэтому мы прибыли туда ровно через 3 минуты. Лео уже ждал нас на крыльце, играя в гляделки с 2 охранниками. «Ты быстро», — поприветствовал я Демидова, тут же открывая двери и входя в главный зал ресторана. Народу, как обычно, было много, все столики заняты. «Сомневаюсь, что она могла сама заказать столик в этом месте», — пробормотал я и сразу же направился к тому, что был всегда зарезервирован за мной. Он был практически скрыт в нише и не находился у всех на виду. Нашу такую представительную компанию посетители ресторана провожали внимательными взглядами. Я же, не обращая ни на кого внимания, подошел к столу. «Как некрасиво с твоей стороны скрываться от своих единственных друзей в этот радостный момент твоей жизни», — громко проговорил я, разглядывая сидевших за столиком Ванду и Лену. Стол был накрыт на 4, но мужчин, с которыми я так жаждал встретиться, видно не было. «Где твой новоиспеченный муженек и тот крендель, который был его свидетелем на такой скоропостижной свадьбе? А самое главное, как вам удалось так быстро получить разрешение на брак?» Ехидно поинтересовался я, громко отодвигая стул и садясь напротив опешившей Ванды. Лена, сидевшая рядом с ней, облегченно выдохнула и, закрыв глаза, расслабленно откинулась на спинку стула. «Влад отошел. Разрешение он получил заранее. А вас, зная ваше к нему отношение, я не стала звать на нашу с ним свадьбу». Сквозь зубы процедила Вишневецкая, стискивая вилку в руках. «Насколько заранее он получил разрешение?» Хмуро поинтересовался Егор, массируя виски, а его глаза стремительно превращались в 2 озера, расплавленные ртути. Ванда только взглянула на него и не ответила, продолжая стискивать в руке вилку. «Это так некрасиво, пользоваться привилегиями статуса девушки-хозяина заведения, отмечая здесь свою свадьбу с каким-то непонятным мужчиной», протянул Лео, садясь рядом со мной. «Хоть бы перстень сняла ради приличия», покачал он головой, глядя на сверкнувший на пальце Ванды изумруд. «Это что, Ромкин ресторан?» Я удивленно посмотрел на Демидова. «Ну да, а ты что, не знал?» Он открыл меню на последней странице, показав мне всю информацию о ресторане. «Действительно, владелец РГ Гаранин», прочитал я. «Я никогда не смотрел на счета и последнюю страницу». Пожав плечами, я вновь повернулся к Ванде. «И что нам теперь с тобой делать?» «Да отстаньте вы от меня!» Взвелась девушка, вскакивая со стула, роняя его в мгновенно воцарившейся тишине. Купол тишины не был активирован, и именно поэтому наш небольшой скандал теперь слышали практически все в этом зале. «Это моя жизнь, и я не позволю вам в нее лезть. Я люблю Влада, а вы со своим романом меня уже достали. И сейчас я поняла, что лучше всего мне будет уехать с мужем подальше от Москвы и от вас всех!» Прокричала она, бросая стакан с водой, который протянула ей Лена в мою сторону. Я легко уклонился, и стакан, пролетев некоторое расстояние, упал на пол у соседнего столика, разбившись с оглушительным звоном. «Дима», — Егор тронул меня за плечо, — «мне кажется, у нас проблемы». Я резко обернулся и тут же встретился взглядом с Ромкой, рядом с которым и разбился этот злополучный стакан. Неудивительно, что я его не узнал, когда бежал через весь зал к Ванде. Выглядел он очень плохо. Сильно похудел, скулы заострились, а светлые глаза лихорадочно блестели. «Рома?» Я встал, поднимая руку. Он моргнул и дрожащей рукой потер переносицу, отводя от меня взгляд. «Да лучше бы ты и правда умерла», — простонал он, закрывая глаза. Женя подошел к нему, что-то начиная шептать тому на ухо. Я обошел стол, встал позади Ванды, заставляя ее сесть на место и насильно поворачивая в сторону Ромки. «Смотри!» — приказал я ей. «Посмотри на него!» Вот только она смотрела куда угодно, только не на сидевшего прямо напротив нее Рому. Вот и очередной защитный эффект артефакта Эдуарда. Я не знаю, сколько они здесь находились, но не увидеть за это время Романа она точно не могла. А тот находится в настолько разобранном состоянии, что вряд ли что-то вообще вокруг себя замечал, полностью сосредоточившись на встрече с возможным клиентом. «Ванда, посмотри на этого человека, не заставляй меня делать тебе больно», прошипел я, наклоняясь и глядя ей в глаза, отдавая мысленный приказ. Если это защита артефакта, то по-другому она бы никогда этого не сделала. Ванда нерешительно повернула голову и посмотрела прямо на Гаранина, который в этот самый момент открыл глаза и встретился с ней взглядом. Ванда застонала, схватившись за голову. «Ванда», — тихо позвал я ее. Она встрепенулась и посмотрела на меня вмиг покрасневшими глазами. «Дима, что я здесь делаю?» Нахмурилась она и начала озираться по сторонам. «Замуж выходишь», — вместо меня ответил ей Лео. «Я что делаю?» — прошептала она и вперилась взглядом в Ромку, который уже отвернулся от нас и слушал то, что продолжал вещать ему его собеседник. Женя в это время подошел к нам и развел руками. Понятно, что-то объяснить Гаранину у него не получилось. «Рома, я его вспомнила, но я не понимаю». «Ситуация, черт подери. Почему ты не сказал, что вы находитесь в ресторане?» Я устало посмотрел на Ожогина и провел рукой по волосам. «Вы не спрашивали?» — философски ответил он, закусив губу. «Хватит!» — все еще стоявшую вокруг тишину разрезал холодный голос Ромки. Он откинул папку в сторону и встал на ноги. «Не нужно держать меня за идиота, который не сможет в этом разглядеть подставу. Или вы надеялись, поверив слухам, что я буду в полном неадеквате и приму все это за чистую монету?» В помещении заметно похолодало. Пол начал покрываться коркой льда, а с потолка начали капать крупные капли воды, которые превращались в снежинки перед тем, как упасть на пол. Рома сделал шаг, выходя из-за стола, все еще не глядя в нашу сторону. «Мне кажется, тебе пора вмешаться», — серьезно проговорил Егор, ловя крупные снежинки на ладонь. «Думаешь?» — я скептически хмыкнул, делая шаг вперед. «Роман Георгиевич, вы не так поняли». Мужчина, в котором я запоздало узнал нашего министра финансов, вскочил на ноги и сделал единственное, чего нельзя было делать в его случае. Он схватил Ромку за руку. Рома вздрогнул, и в тот же миг Юдина откинула назад. Недалеко, тот даже не сбил никого в полете, а сам глава второй гильдии выхватил пистолет из кобуры и направил его в сторону пытающегося подняться министра. Юдин замер, глядя на направленное на него оружие, громко сглатывая. «Кто стоит за всем этим?» — холодно спросил Гаранин, делая шаг вперед. Его рука заметно дрожала, и его это явно нервировало, потому что он не мог как следует прицелиться. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — пролепетал министр, пятясь назад. Лампочки в зале начали взрываться с оглушительным звоном. По стенам пробежало несколько красивых молний, а штора возле окна загорелась. Что удивительно, никто из присутствующих не начал паниковать. Все оставались сидеть на своих местах и с интересом смотрели на развернувшуюся сцену, периодически бросая неприязненные взгляды на дезориентированную Ванду. Из служебного помещения вышло несколько вооруженных человек, а охранники, дежурившие на входе, вошли внутрь. Вместе с ними в зал забежала кошка, которая остановилась в центре, начиная жалобно мяукать. Кто-то из персонала кинулся к бездомному, мокрому, дрожащему от холода животному, начиная махать руками, выгоняя кошку на улицу. «Тронешь животное, убью!» По залу разнесся громкий, холодный голос Гаранина, который все еще не отводил оружие от министра финансов. «Рома, послушай, тебе нужно успокоиться». Я решительно подошел к нему, хватая за локоть и направляя через руку немного темной магии, чтобы хоть немного успокоить разбушевавшийся источник. И сразу же почувствовал, как Ромка начинает расслабляться. Снегопад прекратился, лед начал таять, а огонь уже потушили работники ресторана. «Я понимаю, как это все выглядит, но это не то, о чем ты думаешь». «Серьезно?» — глухо рассмеялся Гаранин, поворачивая голову в мою сторону. «Дима, я все прекрасно слышал, как и все посетители ресторана». «Я все объясню», — выдохнул я. «Это воздействие артефакта. Помнишь, у Моро ее обработал Клещев, и сейчас мы пожинаем плоды его вмешательства». «Разумеется», — хмыкнул Рома. «Именно поэтому ты двое суток не давал мне с ней связаться и ничего не говорил раньше. Возможно, вчера я бы все понял и не стремился на всех парах нестись в Москву в надежде, что меня здесь ждут. А сейчас я даже слышать ничего не хочу». «Да послушай меня!» — повысил я голос, стараясь достучаться до Ромки, чтобы он меня выслушал. Рома заметно напрягся, а потом расслабился и повернулся в мою сторону. Я уже открыл рот, чтобы ему объяснить ситуацию, но тут подал голос Юдин, почему-то решивший, что я подошел, чтобы спасти его. «Простите, а вы вообще собираетесь помогать?» Как только он открыл рот, Ромка встрепенулся и отвернулся от меня, вновь поднимая пистолет. Я еле слышно зарычал, и у меня появилось несвойственное мне желание — вырвать из рук Гаранина пистолет и застрелить к чертям собачьим этого придурка. «Кому я должен помочь? Главе второй гильдии? Так он вроде бы сам справляется. Ты же справляешься?» — спросил я у Ромки. «Или тебе чем-то нужно помочь? Обойму там зарядить, а то я смотрю, у тебя руки дрожат». «Я в курсе, и это пройдет со временем», — ответил мне Рома, не глядя на меня. Словно боялся, что если он на меня посмотрит, то обязательно будет слушать, а он этого не хотел. «Да как вы можете? Вы же офицер службы безопасности!» — воскликнул Юдин. А ведь он первым всегда ставил палки в колеса Громову в любых вопросах и слыл чуть ли не самым коррумпированным чиновником у нас в стране. Так что влезать в разборки между ним и главой второй гильдии я точно не стану. Сам виноват, когда решил играть на нервах у Гаранина, когда тот, ну, очень далек от понятия «в порядке». «Я не на службе. Разве вы видите у меня значок? Тем более у нас нет силового блока. Вы что же, предлагаете мне, как сотруднику службы безопасности, противостоять из-за вас вооруженному человеку?» Я удивленно посмотрел на Юдина. «Вот когда он вас застрелит, тогда, возможно, служба безопасности включится в расследование, если посчитает это не личным делом между главой гильдии и убийцей вами. В последнем случае расследование будет передано полиции». «Это возмутительно», — прошептал министр, став бледнее обычного. «Ну почему же?» — я зло усмехнулся. «Вы же первым всегда заявляете, что силовой блок нам не нужен, а я больше следователь и совсем не боевик. А ведь именно он все это время зарубал любые разговоры о финансировании нового отдела СБ». «Дима, пожалуйста, не вмешивайся», — в нашу перепалку вмешался Гаранин. Он говорил тихо, все еще не глядя на меня. «Да дай мне уже свой телефон, мне нужно срочно позвонить», — раздался недовольный и слегка возбужденный голос Лео, который выхватил из рук потерянной Ванды телефон, набирая номер. «Да, Антон Павлович Демидов беспокоит. Мне нужно срочно знать, как отразится на акциях концерна «Импульс» смерть министра финансов Юдина». «Что?» «Да, я уверен, что он вот-вот умрет. Как вы думаете, если глава второй гильдии направляет оружие на человека, обвиняя того в манипулировании и предательстве, то этот человек сможет выжить? Есть 10%, что он выживет?» «Но просчитайте, что случится с концерном, если после случившегося Юдин уедет из страны в какую-нибудь Гвадалахару. Рома!» — крикнул он на весь зал после секундного молчания. «Меня мой поверенный попросил передать, чтобы ты дал нам 10 минут, чтобы мы вывели некоторые акции в связи с перестановками в нашем министерстве». «Что?» Ромкины глаза расширились, когда он перевел взгляд на своего так называемого друга. «Лео, это вообще ни в какие ворота не лезет». «Тихо, не нервничай», — поднял руку Демидов. Я обернулся на начавшие появляться звуки. Некоторые из посетителей, тихо стараясь не привлекать внимания, переговаривались, судя по всему, со своими банкирами. У меня зазвонил телефон, и я вытащил его, разглядывая входящий номер Гомельского. «Да, Артур Гаврилович», — тихо поприветствовал я своего поверенного, продолжая держать Ромку за локоть. «Дмитрий Александрович, я в курсе происходящего в «Радости Волка». Если вы уговорите младшего члена вашего рода не убивать министра финансов, а дать ему шанс сбежать из страны целым и невредимым, это для нас и для самого Романа Георгиевича будет очень выгодно». «Да вы все охренели здесь, что ли?» — не выдержал Ромка, и, освободившись от моего захвата, решительно направился к Юдину. «Значит так, я не могу тебя убить, здесь слишком много свидетелей, а ты смог подстраховаться, оформив официальный запрос на нашу встречу через гильдию». «Роман Георгиевич», — проблеял министр финансов, глядя в это время почему-то на меня. Гомельский отключился, видимо, услышав слова Ромки, а я подошел к столику, за которым все еще сидела Ванда и рыдала, уткнувшись лицом в грудь Лены. «Женя, организуй ребят, чтобы его допросили и выяснили, кто стоит за этим гениальным планом». Рома повернулся к Ожогину. «А потом, когда он все расскажет, засуньте его в самолет и отправьте, куда там Демидов предлагал. В Гвадалахару? Ну, пускай будет Гвадалахара. Там тепло и можно спокойно выращивать кенгуру». «Рома, Гвадалахара — это Мексика», — фыркнул Демидов и, отключившись, бросил телефон на стол перед Вандой. Двое парней, которые вышли из служебного помещения, довольно оперативно скрутили Юдина и в сопровождении Евгения вышли из ресторана. «И что, там нельзя выращивать кенгуру?» — усмехнулся Гаранин. Я опустил глаза, чувствуя какое-то прикосновение к ноге. Кошка, забежавшая в ресторан, когда Ромка чуть не сорвался, подошла ко мне и начала тереться о мои ноги. «Привет», — поздоровался я с ней, потом перевел взгляд на Рому. Он подошел ко мне, наклонился и взял животное на руки. Не глядя больше ни на кого, Гаранин развернулся и направился к выходу из ресторана. «Черт подери, Рома, я не могу бросить здесь Ванду. Мне что, вашу мать, разорваться?» «Так, я за ним. Надо проконтролировать, чтобы он не натворил ничего в таком состоянии, о чем будет жалеть. Да и про Ванду нужно рассказать, а то он, похоже, все неправильно понял», — пробормотал Лео и, вскочив, выбежал из ресторана, догоняя Романа. «Пойду-ка я домой», — проговорил Егор. «Если он сейчас пойдет к себе, то может меня выгнать вместе с Соней, а под мостом я жить не хочу». С этими словами он направился к выходу, оставляя меня наедине с Вандой и Леной. «Где Влад?» — спросил я у Лены, понимая, что от Ванды никакой помощи в этом вопросе ждать не приходится. «Не знаю», — она покачала головой. «Парень, который выступал свидетелем, что-то ему сказал, и они ушли буквально за минуту до того, как вы появились». «Понятно», — процедил я, осматривая зал. Все посетители выглядели предельно спокойно и оживленно переговаривались, периодически поглядывая в нашу сторону. «Ты что-то узнала об этом Владе?» «Нет, он был не слишком общителен, но я знаю дату его рождения и имя». Лена улыбнулась и протянула мне листок, достав его из сумочки. «Влад Льевский, 27 лет. Интересно». Прочитал я то, что было написано в свидетельстве о заключении брака. «Это уже что-то». Я свернул листок и положил его во внутренний карман куртки. Теперь у нас была хотя бы отправная точка. А вот то, что он сбежал, видимо, увидев Лео возле входа или узнал Ромку, наводит на не слишком радужные мысли. «Ванда, что ты помнишь?» — переключился я на свою подругу. «Последнее? Как я выходила из гильдии убийц, а потом все какими-то урывками». Она подняла на меня воспаленные глаза. «Я увидела Романа, и, знаешь, я ничего не почувствовала. Совершенно, хотя должна была. Я же с ним спала, и мне это нравилось. А потом помню, что я его искала, но не могу понять, почему». «Как ты познакомилась с Ромкой?» Я потер глаза, начиная понимать, что просто вернуть воспоминания будет мало. И мне нужно поговорить с Эдом, выяснить, почему так произошло. «На сходке у Муратова», — нахмурившись, ответила Ванда. «Ты его тогда приставил ко мне, чтобы он меня сопровождал. Я ничего не понимаю. Мы же после этого виделись всего несколько раз». «Сейчас ты будешь лечиться?» — прямо спросил я у нее. «Да, я хочу понять», — решительно кивнула Ванда, поднимаясь. «Я же что-то чувствовала к Роману, и я хочу понять, почему и что именно я чувствовала». «Пошли ко мне, разместим тебя там. Думаю, пока Рома находится в раздрае и во взбешенном состоянии, у него дома тебе появляться нельзя». Я повернулся к Лене, глядя на нее, словно пытался запомнить. «Лена, ты...» «Я пойду в общежитие. Мне завтра нужно готовиться к важному зачету». Она больше не смотрела на меня и, схватив свою сумку, вышла из-за стола, а после выбежала из ресторана. «Ну что же, в поместье Ванду тащить точно нельзя. Туда могут Лео с Ромкой заявиться. Надеюсь, Эд додумается задержать этого упрямого долбодятла, который, как обычно, не понимает, что для него будет лучше. Похоже, Марина снова сегодня будет ночевать одна. Нужно позвонить и предупредить, но это потом. Главное сейчас Ванду устроить в моей небольшой квартире».